Братья и сестры, дорогая молодежь, друзья все присутствующие, я желаю обратиться к Святому Писанию и прочитать из первого послания святого апостола Павла к Тимофею, из 4 главы, из 7 стиха, второй части стиха. «Упражняй себя в благочестии». Эти слова вы видите, написанное в нашем собрании крупным шрифтом. И они много о чем говорят. Упражняй себя в благочестии. Братья и сестры, друзья, благочестие – это сложное слово. Я когда готовился к этой проповеди, и когда раньше меня интересовало, как объяснить это слово, вы знаете, я до сих пор не могу найти точного, более точного объяснения этого слова. Оно очень серьезное и очень емкое. И набожность, и отражение Божьей благодати в жизни человека, и осуществление Божьей натуры в человеческой жизни. Подобные примеры. Но, друзья, мы видим, что Бог настолько приблизился к человеку, что даже позволил пользоваться вот этими духовными истинами. Повторю это место. Упражняй себя в благочестии. В этой главе есть еще один стих, 16. И здесь пишет апостол Павел Тимофею такие слова. «Вникай в себя и в учение». Я хотел бы вот обратить внимание на одно слово, которое присутствует и в первом стихе – «в себя». Что в 7 стихе написано «упражняй себя». Что в 16 стихе написано «вникай в себя». Братья и сестры, однажды такой мудрец Вольтер высказал такую мысль. Он сказал приблизительно так, что одна из самых тяжелых наук, данных человеку под небом, это изучение самого себя. Друзья, человечество изучило многое, движущуюся, недвижущуюся природу, и всякие там особенности природы, живой, неживой природы. А вот себя изучить – это намного тяжелее. И вот только Слово Божие, оно проводит нас по таким глубинам, в которых открывается красота Божьего учения, правдивое описание, кто мы такие. И вникай в себя и в учение, упражняй себя в благочестии. Братья и сестры, сегодня и завтра, если жизнь продлится, Господь через проповедников будет объяснять о благочестии на примерах. Я хотел бы одну мысль подчеркнуть перед молитвой. Я работал на предприятии, там один человек был механиком, не глупый человек, он кончивший институт, и ему интересно было со мной беседовать до одного момента. Вот приходит и начинает со мной беседовать. И, как правило, о президенте, о правителях, о соседях, о политике, о всем. Вот о Боге как-то, о себе как-то вот. И я ему однажды говорю: Евгений, вот смотри, беру так руку и говорю, вот ты беседуешь о президенте хорошо, о политике, о том. А давай поговорим о себе и о Библии. Илья, нет. И так и раз, и два, а потом и у нас кончались разговоры. И очередной раз он приходит, а вот Илья, вот почему? Я ему говорю, Евгений. А он, и ты опять. И все, у нас разговор заканчивался. Только я ему покажу вот так вот пальцы, все, разговор заканчивался. О чем угодно поговорит человек, кого угодно научит, о себя. И вот Слово Божие, оно говорит, упражняй себя в благочестии, не помогай другому, хотя это, может быть, есть служение, Бог помогает, но не учи другого, если сам не научен. Я приведу два примера, которые мне так понравились. Один брат рассказывал, когда я был подростком, меня спрашивают, кем ты будешь, когда вырастешь? А он говорит, я, говорит, отслужу в армии, отсижу срок и буду служителем. Вы знаете, я не могу спокойно вспоминать это выражение. 15 лет. А вот такой настрой. Вот я буду то пройду, как наши отцы, и буду служителем. Друзья, как это прекрасно. И второй пример, когда в Азии совершался суд над нашими братьями, то не было магнитофонов, чтобы народу Божьему передать ход суда, то братья старались записывать. И вот один братик, азиат по национальности, тоже записывал, и его увидели чекисты. Его просто-напросто вытащили из зала суда, скрутили руки, привезли в определенное место и стали бить. И стали требовать, чтобы он отказался от веры во Христа. И когда его сильно били, он только кричал: «Я Иисуса люблю! Я Иисуса люблю!» Дорогая молодежь, вот я привел три примера. Первый отрицательный пример вот, про Евгения, про неверующего. Вот на других смотреть. А два примера – это когда Господь поговорил к этим душам. «Я Иисуса люблю, я хочу пройти путь, угодный Господу». Дорогая молодежь, особенно хочу обратить внимание на подростков, на молодежь, кто вступает в эту пору сложного такого промежутка времени, как брат говорит, бесцельности, но вроде бы интересную. Пусть ваши сердца в этом собрании будут расширены. Пусть ваше желание будет услышать от Господа это слово лично вам, чтобы после собрания вы поняли, что мне сделать, чтобы мне упражняться в благочестии. Чтобы когда мы разъедемся по домам, придем в свои общины, в дома, останемся один на один. Вот, друзья, один на один. Однажды в поезде, беседуя с людьми, молодой человек так противился, так смеялся. У него в руках была банка с алкоголем. И он улыбался так, ну, веселая жизнь. А я о таких скучных вопросах говорю. Я ему положил руку на коленки и говорю: «Дружок, я точно знаю, когда ты один на один, тебе не до смеха». Поглядел ему в глаза. Он опустил их, ушел и больше не приходил. Друзья, то есть вот... Когда мы останемся один на один, я просто умоляю вас, молодежь, подростки, будьте внимательны, слушайте эти истины, чтобы когда останетесь один на один, чтобы вы могли вспомнить слово от Господа, как лично жить так, чтобы упражняться в благочестии, чтобы приближаться к Богу, чтобы, когда Господь придет в этот внезапный момент, для нас был самым таким дорогим, но не внезапным. Помолимся, чтобы Бог благословил, чтобы Он открыл сердца, благословил Слово, общение двухдневное прошло под Божьим благословением, и мы Бога могли понять. Да будет так. Аминь.